Константинополь, чтобы оказать поддержку маленькой армии Василия. За эту помощь Василий был готов заплатить высокую цену. Посланникам было поручено пообещать Владимиру руку принцессы Анны, сестры Василия. Владимир, со своей стороны, должен был, разумеется, согласиться на крещение. Лучшее описание византийско-русских переговоров 988 года смотрите «Острогорский», «Владимир Святой и Византия», «Владимирский сборник», страницы 31-40. С тем, чтобы понять значение оказанной ему чести предложением женитьбы на принцессе Анне, мы должны вспомнить о жестокости византийского дворцового управления, запрещавшего брачные связи между членами имперского клана и иностранцами. В своей книге Константин Багрянородный жестоко осуждает императора Константина V, 748-775 годы, который разрешил своему сыну жениться на хазарской принцессе, а также императора Романа I, 920-944 годы, отдавшего свою внучку замуж за болгарского царя Петра. Те члены императорского дома, которые были порфирогенетами, рожденными в пурпуре, то есть рожденными в императорском дворце, рассматривались как особо священные. Характерно, что когда в 968 году епископ Лютпрант Кремонский прибыл в Константинополь как посланник германского императора Оттона I, чтобы просить руки порфироносной византийской принцессы, предположительно той же Анны, тогда пятилетней девочки, для сына императора Оттона II, то византийский император Никифор Фока высокомерно отказал. Четырьмя годами позже новый правитель Иоанн Цимисхий, значительно более тонкий политик, чем Никифор, согласился выдать замуж принцессу Феофану за молодого Оттона. Она, однако, не была багрянородной. Вследствие этой чести, а также существования сильной христианской партии при его дворе, Владимир принял предложение Василия и был крещен, очевидно, в феврале 988 года. Он получил христианское имя Василий в честь императора. Владимир честно выполнил свою часть сделки, послав в Константинополь 6-тысячную армию варягов. Они прибыли в имперскую столицу летом 988 года, и с помощью этих войск Василий разбил противника. Варда Фока вынужден был спешно отступить. Варяги преследовали его и в итоге разгромили в битве при Абидосе 13 апреля 989 года, в которой сам Варда погиб. Избежав опасности, император Василий чувствовал себя все меньше и меньше расположенным посылать свою сестру на Русь, что, конечно, не могло не раздражать Владимира. Предположительно, с этим персональным вопросом была связана более общая проблема — организация будущей русской церкви. Это стало предметом обсуждения Владимира с византийскими посланниками в феврале 988 года. Полагаю, каждый властитель языческой нации должен был настаивать на определенной автономии будущей христианской церкви в своей стране, и, как нам известно, неудача княгини Ольги в крещении Руси была отчасти результатом ее неспособности разрешить проблему автономии церкви. Весьма вероятно, что византийские послы пообещали в 988 году не только Анну, но также и епископа, наделенного достаточной властью для организации русской церкви как автономной епархии. Ни одно из обязательств не было выполнено, и Владимир решил оказать давление на Византию, атаковав византийские владения в Крыму.